Девочка, пережившая так много в детстве, производила самое благоприятное впечатление — умная, воспитанная, немногословная. «Теперь, — шипели сплетники, — не женится больше Андрей». Но дурная слава не испугала Риту Назарову, большую охотницу до чужих капиталов. Риточка согласилась стать супругой Чванова. Они прожили вместе полгода, а затем разбежались. К общему бескрайному удивлению, Ритуля осталась живехонько-здоровехонько и оттяпала у профессора дачу и новую иномарку. «Ну надо же!» — восхищалась жена банкира Колосова. «Мне из моего Игоряши и после 5 лет брака таких отступных не выбить. Как у Ритки такое получается? Небось, заговор какой-то знает». Рита и правда знала. Только к колдовству и магии эти знания не имели никакого отношения. Назарова была далеко не дурой. И, оказавшись в доме у Чванова, сопоставила кое-какие детали, понаблюдала внимательно за людьми, бывающими в доме, и поняла, кто помог отправиться на тот свет ее предшественницам. А потом Ритуся прямо заявила профессору: «Не желаю оказаться следующей, и если хочешь купить мое молчание, вот списочек». Чванов же, больше всего боявшийся, что правда вылезет наружу, моментально переписал загородный дом на Риту. Более того, он до самой ее смерти давал бабе ежемесячную мзду. Дегтярев остановился и забарабанил пальцами по столу. «Ну?» — осипшим голосом поинтересовалась я. «И кто же их убил?» «Не поняла?» «Нет». «А почему Чванов после развода с Риттой несколько лет и не думал о женитьбе? Отчего решился на новый брак только пару месяцев назад? Ну, кого он так усиленно покрывал, кого любил больше всех?» «Ты хочешь сказать?» — забормотала я. «Нет, невероятно!» «Именно так!» — кивнул полковник. «Это Ника». «Но нет», — замахала я руками, — «не могла же девочка лишить жизни мать!» «Настю и впрямь убили грабители», — пояснил полковник. «Но именно эта жуткая травма и оставила кровоточащий след в душе девчонки. Ника поняла, вместе со смертью заканчивается все. Нет человека — нет проблемы». Жуткий вывод для 10-летнего ребенка. С одной стороны, кончина матери была тяжелым ударом, но с другой... Ника обожала папу, и он стал принадлежать только ей. Больше никто не стоял между отцом и дочерью. Однако потом появилась Ира. Накануне свадьбы Ника закатила истерику. Андрей Владимирович, как все медики, трезвый и циничный, спокойно провел с дочерью беседу, объяснив той суть брачных отношений между мужчиной и женщиной. «Я всегда буду любить тебя больше всех», — пообещал он Нике, — «но ты не сможешь заменить мне жену во всех смыслах». «И у вас родятся дети?» — прошептала Ника. «Никогда», — твердо сказал Чванов, — «ты будешь всегда единственной». Ника кивнула и изо всех сил попыталась быть любезной с Ирой, но не выдержала и отравила женщину. «Но как?» — воскликнула я. «Как? Что за яд такой хитрый?» «Чванов владеет клиникой», — спокойно пояснил Дегтярев. «У него был заключен договор с фирмой «Нью-Йорк фармакологи» на апробацию нового лекарства для гипертоников под названием «Дредал». Знаешь, что такое апробация?» Я кивнула. «Конечно. Условно говоря, больных делят на 2 группы. Одной дают новое средство, другой дают старое средство, и потом сравнивают результаты». «Точно», — кивнул полковник, — «именно так». В клинике Чванова начались испытания Дредала, и несколько больных погибли. Симптомы у всех оказывались одинаковыми. Сначала резко повышалась температура, потом начинался насморк и накатывал сердечный приступ. Естественно, апробацию тут же прекратили. Дело замяли, представив его так, что больные, тяжелые гипертоники, просто подхватили грипп, а сердечная мышца не выдержала. О, сколько денег потратила Нью-Йорк фармакологи, чтобы умаслить родственников, неизвестно. Но, скорее всего, речь шла о сотнях тысяч долларов, потому что никто из близких умерших не затеял судебные разбирательства.